Глава 10. Мстительные замыслы. Генрих, благодаря своей выдержке при допросе, получил короткую передышку и забежал к мадам де Соф. Там он застал Артона, уже совсем оправившегося от своего обморока. Но Артон мог рассказать только то, что какие-то люди ворвались к нему и что их начальник оглушил его, ударив эфесом шпаги. Об Артоне тогда никто не вспомнил. Екатерина, увидев его распростертым на полу, подумала, что он убит. На самом деле Артон, очнувшись как раз в промежуток времени между уходом Екатерины и появлением командира стражи, которому было приказано очистить комнату, сейчас же побежал к мадам де Соф. Генрих попросил Шарлотту приютить у себя Артона до получения вестей от де Муи, который непременно напишет из своего прибежища. Тогда он, Генрих, отправит с Артоном свой ответ де Муи и таким образом будет иметь там не одного, а двух преданных ему людей. Решив поступить так, Генрих вернулся к себе и, рассуждая сам с собой, начал ходить взад и вперед по комнате, как вдруг дверь растворилась, и вошел король. «Ваше Величество!» — воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу. «Собственной персоной. Честное слово, Анрио, ты молодец. Я начинаю любить тебя все больше». «Сир, Ваше Величество, меня захвалили», — ответил Генрих. «У тебя только один недостаток, Анрио». «Какой? Уж не тот ли, в котором вы упрекали меня не один раз, что я предпочитаю соколиной охоте охоту с гончими?» «Нет-нет, Анрио, я говорю не об этом, а о другом». «Если, Ваше Величество, объясните мне, в чем дело, я постараюсь исправиться», — ответил Генрих, увидев по улыбке Карла, что он в хорошем настроении. «Дело в том, что у тебя хорошие глаза, а видишь ты ими плохо». «Может быть, сир, я сам того не зная, стал близорук?» «Хуже, Анрио, хуже. Ты ослеп». «Вот что!» — удивился Биарниц. «Но, может быть, это случается со мной, когда я закрываю глаза?» «Да-да, ты так и делаешь», — сказал Карл. «Как бы то ни было, я их тебе открою». «Господь сказал, да будет свет, и бысть свет». «Ваше Величество, являетесь представителем Бога на земле. Следовательно, Ваше Величество, можете сотворить на земле то, что Бог творит на небе». «Я слушаю». «Когда вчера вечером Гис сказал, что встретил твою жену в сопровождении какого-то волокиты, ты не хотел верить». «Сир», — отвечал Генрих, — «как же я мог поверить, что сестра вашего величества способна на такое безрассудство?» «Тогда он прямо указал, что твоя жена отправилась в переулок Клош-Персе, но этому ты тоже не поверил». «Разве я мог предполагать, что принцесса Франции решится открыто ставить на карту свое доброе имя?» «Когда мы осаждали дом в переулке Клош-Персе, и в меня попали серебряным кувшином, Анжу облили апельсиновым компотом, а Гиза угостили кабаньим окороком, разве ты не видел там двух женщин и двух мужчин?» «Сир, я ничего не видел. Ваше Величество, наверное, помните, что в это время я допрашивал привратника». «Зато я, черт побери, видел». «А, если вы, Ваше Величество, видели сами, то, конечно, это так». «Да, я видел двух женщин и двух мужчин. Теперь для меня нет сомнений, что одна из этих женщин была Марго, а один из мужчин — Лямоль». «Однако, если Лямоль был в переулке Клош-Персе, значит, он не был здесь», — возразил Генрих. «Нет-нет, его здесь не было», — сказал король. «Но сейчас вопрос не в том, кто был здесь. Это узнается, когда болван Марвель сможет говорить или писать. Вопрос в том, что Марго тебя обманывает». «Пустяки. Не верьте всяким сплетням, сир», — ответил Генрих. «Говорю тебе, что ты не близорук, а просто слеп. Смерть дьяволу, поверь мне хоть один раз, упрямец! Говорят тебе, что Марго тебя обманывает, а мы сегодня вечером задушим предмет ее увлечения». Генрих даже отпрянул при такой неожиданности и с изумлением посмотрел на Карла. «Признайся, Анрио, что в глубине души ты не против этого. Марго, конечно, раскричится, как 100 000 ворон, но тем хуже для нее. Я не хочу, чтобы тебе причиняли горе. Пусть Анжу наставляет рога принцу Канде, я закрываю глаза. Канде мне враг, а ты мне брат, больше того, друг. Но, сир, и я не хочу, чтобы тебя притесняли. Не хочу, чтобы над тобой издевались. Довольно ты служил мишенью для всяких волокит, приезжающих сюда, чтобы подбирать крошки с нашего стола и увиваться около наших жен. Пусть только посмеют заниматься таким делом, черт их возьми. Тебе изменили, Анрио. Это может случиться со всяким, но, клянусь, ты получишь удовлетворение, какое поразит всех, и завтра будут говорить: «Тысяча чертей, король Карл, как видно, очень любит своего брата Анрио, если сегодня ночью заставил Лямоля вытянуть язык». «Сир, это дело действительно решенное?» — спросил Генрих. «Решено и подписано. Этому щеголю нельзя пожаловаться на свою судьбу. Исполнителем буду я, Анжу, Алансон и Гис. Один король, два принца крови и владетельный герцог, не считая тебя». «Как, не считая меня? Ну да, ты-то ведь будешь с нами». «Я?» «Да, мы будем его душить, а ты пырни его как следует кинжалом по-королевски». «Сир, я смущен вашей добротой», — ответил Генрих. «Но откуда вы все это знаете?» «А, ни дна ему, ни покрышки. Говорят, он этим похвалялся. Он все время бегает к ней то в Лувре, то в переулок Клош-Персе. Они вместе сочиняют стихи. Хотел бы я посмотреть на эти стихи этого франтика. Какие-нибудь пасторальчики. Болтают о Гионе, о Масхосе, да перевертывают на все лады Дафниса и Коридона. Знаешь что? Выбери у меня трехгранный кинжал получше». «Сир, это надо обдумать», — сказал Генрих. «Что? Вы, ваше величество, поймете, почему мне нельзя участвовать в этом деле. Мне кажется, что мое присутствие будет неприличным. Я являюсь настолько заинтересованным лицом, что мое личное участие в этом возмездии покажется жестокостью. Ваше величество, мстите за честь сестры, нахалу, оклеветавшему женщину своим бахвальством. Такая месть вполне естественна с вашей стороны, и поэтому не опозорит Маргариту, которую я, сир, продолжаю считать невинной. Но если в это дело вмешаюсь я, получится совсем другое. Мое участие превратит акт правосудия в простую месть. Это будет уже не казнь, а убийство. Жена моя окажется не жертвой клеветы, а женщиной виновной». «Черт возьми! Ты, Генрих, златоуст! Я только что говорил матери, что ты умен, как дьявол!» И Карл доброжелательно взглянул на Генриха, благодарившего поклоном за этот комплимент. «Как бы то ни было, но ты доволен, что тебя избавят от этого франтика?» «Все, что вы делаете, ваше величество, все благо», — ответил король Наварский. «Ну и отлично. Предоставь мне сделать это дело за тебя, и будь покоен, оно будет сделано не хуже». «Я полагаюсь на вас, сир», — ответил Генрих. «Да, в котором часу он обычно бывает у твоей жены?» «Часов в 9 вечера». «А уходит от нее?» «Раньше, чем прихожу я, судя по тому, что я никогда его не застаю». «Приблизительно когда?» «Часов 11». «Хорошо. Сегодня ступай к ней в полночь. Все будет уже кончено». Сердечно пожав руку Генриху и еще раз пообещав ему свою дружбу, Карл вышел, насвистывая любимую охотничью песенку. «Святая Пятница», — сказал Биарниц, провожая глазами Карла. «Весь этот дьявольский замысел исходит не иначе, как от королевы-матери. Она только и думает о том, как бы поссорить нас, меня и мою жену, такую милую чету». И Генрих рассмеялся, как смеялся лишь тогда, когда его никто не видел и не слышал.